74. Большой брат Марфорий. На вершине Капитолия прячется еще один участник Конгресса остроумных. Марфорий. Именно прячется. Чтобы его обнаружить, придется проникнуть во двор дворца слева. Если вы ищете небольшую статую, как в случае с другими конгрессменами, то вас ждет сюрприз. Слона-то я и не приметил. Марфорий самый крупный из своих каменных коллег и занимает всю ширину ниши. Более 6 метров в длину, высотой в 2,5 метра. Он вальяжно возлежит на боку, опираясь на локоть, как античный патриций на банкете. Впрочем, он и есть древний римлянин, как и другие его собратья. Скульптуру относят примерно к 1-2 веку нашей эры. Правда, неясно, кем именно он был в прошлом. Океаном или Нептуном? Повелителем вод? Верховным богом Юпитером или аллегорией реки? Об этом исследователи спорят до сих пор. Но в пользу последней версии говорит как раз его поза. Полулежащими представляли именно богов рек, их тело символизировало русло, а курчавая борода — потоки воды. Достаточно сравнить Марфория со статуями, украшающими дворец мэрии на Капитолийской площади. Это Нил и Тибр. Они легко опознаются по атрибутам — сфинксу и волчице. А символом какой реки могла быть статуя Марфория, у искусствоведов тоже нет единого мнения. Кто говорит, что это тоже Тибр, кто упоминает Неру, приток Тибра. Колоссальные размеры мраморной фигуры породили много фантазий о его идентичности. Не легче обстоят дела и с интерпретацией прозвища. Традиционно имя Марфорий связывают с местом, где нашли статую, у храма бога Марса, Марте по-итальянски. При слиянии Мар плюс Фор от форума получился Марфорио. Опустим деталь, что форума Марса в Риме не существовало. Храм был частью форума Августа. Уже в средние века район упрощенно называли Мартис Форум. На мой взгляд, версия звучит правдоподобно. Есть еще мысль, что имя Марфорий произошло от фамилии дворянской семьи Марфоли или Марфуоли, в чем дворце на Капитолии статуя хранилась до 1588 года. Так или иначе, Марфорий всегда обитал в этих краях, хотя его и переносили с места на место. Сначала он украшал фонтан на площади Сан-Марко, потом возлежал у церкви Санта-Мария-ин-Аракаэле. Во время одного из переездов статую подремонтировали, добавили отсутствующую руку, ту, что держит раковину, часть лица и ступню. Наконец, в 17 веке Марфория определили на постоянное место жительства во дворе Палаццо Нуово на вершине холма. Но сегодня и можно полюбоваться разве что издалека сквозь ворота. Если хотите увидеть фигуру целиком, придется купить билет в Капитолийский музей. Двор теперь часть выставочного комплекса. Раньше доступ к нему был свободным, и римляне использовали фигуру как доску для сатирических записок. Марфорий прославился как говорящая статуя одновременно с Пасквином, поэтому их часто воспринимали в связке. На протяжении всего времени, пока была жива традиция Пасквилей, Марфорий считался лучшим другом и любимым собеседником Пасквина. Они затевали искрометные диалоги, сплетничая о представителях власти. Привычная формула содержала вопрос одного, обычно Марфория, и ответ другого, Пасквина, как в интервью. Наподобие финала анекдотов, ответ должен был звучать емко и содержать афоризм или игру слов, которую легко было запомнить и пересказать знакомым. Римляне долго вспоминали диалог двух говорящих статуй по случаю политического промаха Папы Римского Сикста V. Сам понтифик не мог гордиться высоким происхождением. Придя к власти, он пытался скрыть этот неприглядный факт и присвоить родственникам из родного городка Монтальто дворянский титул. Сестру Камиллу Перетти, крестьянку по происхождению, он объявил принцессой, и она тут же стала вести себя, как надменная придворная дама. Народ на это отреагировал типично римской тонкой иронией. На Пасквине появилась грязная рубашка. Марфорий тут же спросил: «Эй, Пасквин, ты чего такой грязный? Не можешь постирать свой балахон?» На что Пасквин ответил: «А чего ты ждал? Моя прачка стала принцессой». Другой забавный диалог случился после захвата Рима французской армией Наполеона. Многие античные ценности из дворянских особняков вывезли в Лувр. Марфорий, как обычно, обратился к Пасквину: «Это правда, что все французы воры?» Пасквин ответил: «Не все, конечно, но большинство — да». Это игра слов «Бонапарте», большая часть, на римском диалекте созвучна фамилии Бонапарт. Иногда Марфорий экспериментировал и с собственными сочинениями. Особенно удался ему монолог «Евангелие от Марфория», пародия на эпизод о явлении Христа ученикам из «Евангелия от Луки». Он был написан анонимом в ироничном тоне для критики правления папы Павла III, сменившего на престоле Климента VII. Автор изображает вместо Христа покойного Климента, которого ученики, кардиналы во главе со святым Петром, просят воскреснуть и навести порядок в государстве. Элегантность стиля повествования наводит на мысль, что анонимный писатель, отдавший право слова Марфорию, принадлежал, если не к кардиналам из ватиканской оппозиции, то наверняка к церковным кругам. Но популярность каменного гиганта так и не достигла вершин его брата Пасквина. В высказывании Марфория не было отдельного термина вроде «марфориата», как «пасквината», «пасквиль». Если вы любите фильмы о Риме, то наверняка видели Марфория в «Великой красоте» Паоло Соррентино. Он красуется прямо на афише. Джеб Гамбарделло сидит на мраморной скамье на его фоне. Правда, это фотошоп. Около настоящей статуи негде присесть.